как 9 марта, в день 40 мучеников, поэтичную историю, коих мне рассказала няня Вера Ивановна, я проснулась рано утром и по обыкновению подбежала к окну, отдернула штору, чтобы взглянуть, какая погода. Погода была чудная. Солнце было уже весеннее, теплое и заливало весь наш двор и цветы, стоящие у меня на окне. Я вспоминала стихотворение Фета на 9 марта, написанное в 1863 году. «Повеет раем над цветами, воскресну я и запою, и 40 мучеников сами мне позавидуют в раю». «Как хорошо!» — подумала я. И мне вдруг повеяло чем-то отрадным, далеким, пережитым мною. «Пускай и мне позавидуют эти 40 мучеников», — весело подумала я. «Лёвочка правду пишет, и ты не перестанешь жить». «И я хочу и буду жить снова», — говорила я себе. Безотчетная радость вместе с весенним лучом проникли в мою душу и согрели мое сердце. «Пора, пора, милая Таня», — приписывал мне Лев Николаевич в письме сестры от 28 февраля 1865 года. «Уж третий огурец, осталось четвертое». Примечание. Счет времени на огурцы был принят в 60-х годах в семье Берсов. Огурцом была одна неделя. «Спасибо за известие от Голицына. Мне все интересно. Но теперь не пишется, слишком много думается, и музыка слишком сильно действует. Весна приближается. Что твой голос?» Соня огорчила меня своим письмом. Она закандрила. Она пишет в том же письме, где Лев Николаевич. «Милая Таня, получили мы твое письмо, которое ты писала, когда была очень умна. Лёвочка, прочтя, сказал: какая славная девочка! Со всех сторон, куда ни поверни, все хорошо. А я теперь, Таня, все эти дни такая неславная. Я хочу тебе рассказывать все, что у меня на душе, и какая я теперь гадкая. Все не в духе, все мне дурно. Вчера я Лёвочку так обидела просто ни за что, что теперь вспомнить страшно. Мне все скучно, я ровно ничего не делаю. Лёвочка более чем когда-либо нравственно хорош, пишет, и такой он мудрец. Никогда он ничего не желает, ничем не тяготится, всегда ровен, и так и чувствуешь, что он вся поддержка моя, и что только с ним я могу быть счастлива. Дети мои здравы и милые. Сережа бегает, пляшет. Лёвочка к нему стал очень нежен. На Таню он даже никогда не глядит. Мне и обидно, и странно. Соня. Мое письмо к Поливанову от 20 апреля 1865 года. Где я? Отгадайте, откуда вам пишу. Догадаться нетрудно, милый мой предмет. Я в давно желаемой Ясной. Приехала я сюда в субботу 17 числа одна с дамами в Анинской карете. В Туле встретил меня Лёвочка, в Ясной все ясенские милые. Все я нашла у них благополучно. Соня пополнела, похорошела и поздоровела. Дети примилые. Опять у меня моя маленькая комната, самая девичья, вся белая, занавесками и розанами. Вот где поэзия-то предмет. Одно нехорошо. Погода пригадкая. И я кашляю, меня никуда не выпускают. И Соня все дома сидит. Каково это? Я третье лето у них провожу. Буду верхом ездить с Соней. С нетерпением жду этого. Я говорю, предмет, что значит родительский дом. Я все время желала в Ясную, вы сами это знаете, и до потолка прыгнула, когда мне принесли место в карете —